Глава 9. Знакомство с обстоятельствами. Анна. Выйти из аудитории в гордом одиночестве мне с Магдой и Бри не позволили. Драконы так плотно обступили нас в коридоре, что я сначала опешила. Прямо конвой. А потом поняла действия драконов. Они целенаправленно не подпускали к нам Шорга-старшего, который страстно желал перекинуться с нами парой словечек. Заметив мой взгляд, Раймонд подмигнул и ретировался. На конфликт не пошел, уже хорошо. А что ему надо, потом можно узнать. «Леди, я отведу вас к ректору, который представит вас всему коллективу. В нашей академии, обращаясь к коллеге, можно использовать два варианта. По имени или просто магистр. Обе формы корректны и приветствуются». В голосе Артура сквозила легкая прохлада. Что так испортило настроение? Присутствие Шорга на лекции? Давние враги? Хотя какая мне разница? Сами разберутся, не маленькие. Драконы привели нас в коридор, ведущий в приемную ректора, но, не доходя до нее, распахнули двери в соседнюю аудиторию. Помимо Рикардо Бравса и его секретаря, в ней присутствовали еще 20 магистров. Я даже не пыталась всех запомнить. В процессе познакомлюсь с теми, с кем придется общаться. Тут скорее нас представляли всему коллективу. От магистров, молодых и не очень, так и сквозило любопытством и снисхождением. Среди присутствующих оказался и магистр Ланиэль, который тут же рассказал о моем посещении лазарета, расхваливая и восхищаясь моей работой. Еле дождалась, когда закончится представление, и при первой же возможности поспешила выйти из аудитории. В коридоре нас ожидали драгуны, которые разместились кто где. Артур стоял, оперевшись о стену, и гипнотизировал взглядом дверь. Так что, выйдя в коридор, сразу натолкнулась на его испытывающий взгляд. «Анна, тебе необходимо хорошо питаться», — огорошил меня командир. «После растраченной энергии тебе следовало незамедлительно идти в столовую, а не проводить демонстрации на лекции». «Спасибо за заботу, но я сама разберусь, что, когда и в какой последовательности мне необходимо делать. Вы посмотрите на него. Уже командует». «Я не уверен». Нахмурившись, раскрыла рот, но не успела возразить. В коридор следом за мной вышла целительница. «Аня, Артур прав, тебе необходимо срочно восполнить силы. Артур, Анна права. Она совершеннолетняя и сама решает, что ей делать. Вы не являетесь ее родственником, поэтому не имеете права указывать, только советовать». Магда жизнерадостно улыбнулась. Дразнить сборище умников – ее любимое развлечение. Целительница, конечно, лукавила. Мне до совершеннолетия еще почти месяц, но драконам эта информация ни к чему. «А где Бри?» Я оглянулась на закрывшуюся дверь, но сестра так и не появилась. «О, у нее дебют», – просияла Магда. «Вы о чем?» – подключился к разговору Берт. «Она дискутирует с магистром Ланиэлем. Он решил подловить ее на незнание некоторых терминов и обжегся на этом. Идемте в столовую, их спор затянется надолго». «Вы бросите ее на растерзание Ланиэлю?» – возмутился Артур. «Он же сожрет ее с потрохами». «На вашем месте я бы больше переживала за магистра». Магда подхватила меня под руку и потянула за собой. Драконы переглянулись, пожали плечами и пошли следом за нами. Легкая тревога поселилась у меня в груди. Я все же переживала за Бри. В процессе спора, доказывая истину, она может привести примеры, которые далеки от безопасных, потом восстанавливая психическое здоровье впечатлительных магистров. Покосилась на Магду. «Не переживай», — она заметила мой взгляд. «Пусть тренируется. Ты в свое время на Даниэле хорошо попрактиковалась, а ей так не повезло. Ланиэль ее не обидит». «А другие магистры?» «А других приструнит эльф. Он не так прост, как кажется». Пока мы знакомились с полным учительским составом Академии, большинство адептов успело отобедать. Так что основная толпа страждущих вкусить материальную пищу испарилась. Полупустые столы обнадеживали на спокойное времяпрепровождение, но я ошиблась. Стоило нам зайти в помещение, как отовсюду послышались шепотки, а кое-кто и вздохнул громко и призывно. Не обращая внимания на присутствующих, отправилась к стойкам раздачи. Магда не отставала, а вот среди драгунов наблюдались потери. Артур испарился в неизвестном направлении прямо на входе. Жареного мяса в собственном соку не оказалось, а котлеты отбивных не хотелось. Выбрав рагу, салаты и чай с пирогом, отправилась к облюбованному столу. Кстати, заметила, что его, кроме нашей компании, больше никто из магистров не занимает. Не успела я попробовать первую ложку, как из подсобного помещения вышел Артур, удерживая в одной руке поднос полной еды. «Ох, я такая неуклюжая!» Первая девица выпорхнула из-за стола, зацепившись ногой за ножку стула. Охнув, она всплеснула руками и в качестве опоры выбрала дракона. Ловким движением Артур перекинул поднос с одной руки на другую и, схватив девицу за шиворот, усадил ее обратно. «Аккуратнее, леди. Лечить переломы — не самая приятная процедура в жизни». Вторая девица, подхватив поднос, задумалась над выбором очередного блюда. Когда Артур поравнялся с ней, она резко подалась назад, но промахнулась и стала заваливаться на спину. Ее дракон тоже успел поймать. «Леди, аккуратнее. Лечить ожоги болезненно». Придав вертикальное положение неудачливой аферистке, Артур обвел столовую мрачным взглядом. Если его настроение до этого оставляло желать лучшего, то сейчас дракон напоминал айсберг, идущий на таран. «Леди, если вы хотите перекинуться со мной парой слов, придумайте для знакомства что-то более оригинальное», — заявил он во всеуслышание. Присутствующие в столовой адепты тут же уткнулись в свои тарелки. Отыскав меня взглядом, Артур вздохнул и продолжил путь. В итоге передо мной поставили 4 порции сочного, ароматного, прожаренного до багряной корочки аппетитного мяса, обрамленного дольками золотистого картофеля и посыпанного сверху яркой зеленью. «Это все мне?» Посмотрев на это богатство, сглотнула вязкую слюну. «Я столько не съем при всем желании». «Уговорила. Можешь поделиться со своими боевыми подругами, но чтобы 2 порции съела сама. Я проконтролирую». Развернувшись, Артур ушел к стойкам раздачи и вернулся с подносом, наполненным едой из общего котла. Неожиданная забота вспорхнула яркой птичкой в душе и поселилась в груди, согревая сердце. «Приятно. Но как он узнал, что именно я хочу?» «Да, была мысль о мясе, яркая и навязчивая. Но я и словом об этом ни с кем не обмолвилась». Отставив рагу в сторону, пододвинула к себе тарелку с мясом. Разрезав его на мелкие кусочки, подхватила первый и отправила в рот. Сдержать стон удалось, а вот глаза от блаженства я все же прикрыла. «Как вкусно!» «Артур, как вы уговорили повара приготовить блюдо, не присутствующее в сегодняшнем меню?» — поинтересовалась Магда, прожевав свой кусочек. «Очень вкусно». «Я его не уговаривал», — последовал лаконичный ответ. «Как так?» — командир молчал. «Повар тут ни при чем», — вмешался Алекс. «Артур сам приготовил мясо». «Когда вы успели?» «Ничего себе!» Я подняла взгляд на мужчину, ожидая ответа, и он последовал незамедлительно. Только взгляд дракона изменился, потемнев и став обжигающе горячим, говоря о бушующем в сознании Артура урагане. «Когда нашел тебя, Анна, за расточительством магии в аудитории в таком количестве, что у меня волосы на теле зашевелились, как у тебя еще сил хватило на лазарет? Надеюсь, на полигон ты не сегодня побежишь?» Магда, чуть не подавившись, схватила кружку и уткнулась в нее. «Значит, собиралась». Еще больше помрачнел дракон, сделав правильные выводы. «Как хочешь, но сегодня заниматься магией я тебе больше не позволю. По крайней мере, в таком объеме». Глубоко вздохнув, собралась воспротивиться подобному произволу. «К тому же мне нужна твоя помощь». Быстро закончил свою речь Артур, видя, как я закипаю. «Помощь? Какая?» «А это я расскажу только после обеда». Любопытство кошку сгубило. Чувствую себя той самой кошкой. Истинный дракон-агат. Глянула на блюдо передо мной. Ладно, драконище заботливое. Что ему могло понадобиться от меня? «Хорошо». Взялась за вилку, желая продолжить трапезу. «Благодарю за угощение». Видя, как я уплетаю мясо, Артур перестал хмуриться. Межбровная складка разгладилась, и его лицо выглядело уже не таким мрачным. На губах появилась едва заметная улыбка. В этот самый момент в столовую впорхнула сестра, счастливая как клод. «И все же я вынужден не согласиться с вами», — следом за ней шагал Ланиэль с возвышенной мечтательной улыбкой на лице. «Кто-то сражен на повал? Или эльф из любителей поспорить и медом не корми?» «Это полностью ваше право, магистр». Бри неожиданно развернулась, из-за чего эльфу пришлось резко затормозить, нависнув над девушкой. «Но это не является аргументом в вашу пользу, поэтому мои выводы на данный момент неоспоримы и принимаются за аксиому». Подхватив поднос и наполнив его аналогичными блюдами, как у меня, юная целительница поспешила к нашему столу. Эльф не отставал. Отсутствие свободных мест за нашим столом его не смутило. Подхватив стул возле соседнего столика, он попытался втиснуть его между нами девочками. «Магистр Ланиэль». Берт поднялся со своего места. «Стол рассчитан на 8 персон, а не 9». Лишний стул с помощью возмутившегося парня вернулся на свое место. «Артур, скажи своей пятерке, что у нас важный и безотлагательный разговор», — возмутился эльф, сложив руки на груди. «Прости, дружище, свободных мест нет», — усмехнулся драконище. «Хорошо, Бригитта, жду вас после обеда в лазарете, наш разговор не окончен». «Все непременно», — тут же отозвалась сестренка, предпочитая не спорить, а просто делать по-своему. Как только она села возле Магды, Алекс галантно пододвинул к ней тарелку с мясом. «Ух ты!» — восхитилась Бри. «Кого благодарить за столь шикарный обед?» «Артура. Он у нас мастер на все руки». Расплылся в улыбке Алекс, при этом хитро поглядывая на меня. «Умеет практически все. И делает в лучшем виде». Сестра влюбленным взглядом обласкала мясо и только после этого душевно поблагодарила командира. Ситуация вышла комичной, и все расхохотались. Отсмеявшись, вернулась к прерванному процессу. «Как же вкусно!» Кусочки буквально таяли во рту. Незаметно для себя я съела обе порции. Рагу в меня уже не поместилось, а вот чай и пирог заняли свое законное место в желудке. «Так что за помощь вам нужна?» Магда опередила меня с вопросом на долю секунды. «И где пропадала ваша доблестная команда?» «Предлагаю прогуляться в одно место». Командир поднялся, подавая пример остальным. «По дороге расскажу о возникшей проблеме». Выходили из столовой мы дружной компанией. Оказавшись на улице, драконище поманил нас за собой по дорожке вглубь территории. Почему бы и не прогуляться? Лекция у Магды завтра, как и сдвоенная практика. До вечернего урока по стабилизации магии еще далеко. Думала сегодня сходить на полигоны и нанести руны, но Артур прав. Рисковать нет никакого смысла. Эта процедура может подождать и до завтрашнего утра. «Когда мы гуляли в городском парке, то ваше внимание, леди, привлекла огороженная территория. Анна, вы высказали желание помочь. Ваше предложение в силе?» «Да, но все не так просто и не так быстро делается. Надо же, как шустро он созрел». «Именно поэтому я и остановил вас вчера. Необходимо разрешение, которое сегодня у меня есть на руках». «С утра обсудили проблему с ректором», — высказала предположение Магда. «Берите выше. Я был на аудиенции у императора. Он выдал карт-бланш на имя леди Анны Вейсбранург и Артура Райтерга. Вдвоем нам предстоит решить задачу под названием Клоты. Вы не против, леди Анна?» Идя впереди на полшага, он стремительно развернулся и замер напротив меня, тем самым заставляя остановиться. «Нет. Буду рада помочь». Я смотрела на него снизу вверх и видела, как вопрос в глазах мужчины тает, сменяясь радостью и спокойствием. Краешки губ драконища поползли вверх. Не удержавшись, улыбнулась в ответ. Что-то теплое, мягкое, пушистое и нежное протянулось между нами, даря уверенность, счастье и значимость сиюминутного момента. «Алекс! Может, вы нам объясните, где пропадали со своими друзьями все утро?» Голос сестренки слышался как бы издалека, словно она находилась в соседней комнате. «Конечно, идемте, леди. Кое-кто нас догонит». Последняя фраза Алекса вывела меня из ступора. Моргнув, встряхнула головой, прогоняя наваждение, и меня тут же повело в сторону. «Осторожно». Сильные мужские руки скользнули мне на талию, бережно поддерживая и не давая упасть, а также отодвинуться от мощной груди, в которую я уткнулась носом. Чуть подалась вперед, глубоко вздохнув. От мужчины пахло ветром, морскими брызгами и лаймом. Странное сочетание, но мне понравилось. «Как ты? Голова не кружится?» Мужской голос звучал мягко. Я подняла голову и тут же оказалась в плену его глаз, в которых плескалось торжество, а на губах расцвела шальная улыбка. Совершенно не понимая, что привело его в восторг, попыталась отстраниться. А Артур не пустил. Наоборот, притянул меня к себе еще ближе. «Они...» — прошептал драконище нараспев. Я вздрогнула от страстной нотки желания, сквозившей в каждом звуке. Произнося лишь только имя, Артур пытался мне что-то сказать, но я не понимала. «У вас чешуя на лице», — с трудом сглотнув, произнесла первое, что попалось на глаза. Это оказались проявившиеся чешуйки, поблескивающие на висках и скулах мужчины. «Это нормально. Лед не меньше меня желает общаться с тобой». «Лед?» «Мой дракон. Идем, а то остальные уже далеко ушли». Он взял меня за руку и повел в сторону парка. Я же обдумывала услышанное. «Лед. Какое совпадение? Дракона из своего сна я назвала так же». Скосила на мужчину мимолетный взгляд. Тот буквально лучился довольствием, а еще большим пальцем поглаживал тыльную сторону моей ладони. Но самое главное, мне это нравилось. Идти вот так вдвоем по дорожке именно с этим мужчиной, видеть его ласковую улыбку, слышать чарующий голос, тонуть в голубом омуте нежности и... любви. Ошеломленная прислушалась к себе. «Он же дракон». «И что? Драконы виноваты в смерти родителей. А он виноват?» «Нет». «И что? Он нахальный, самоуверенный, наглый. А еще заботливый, непостижимый, восхитительный. И что? Он мне нравится. И что? А если я влюблюсь? И что? Драконы женятся только на истинной паре. И что? А если я ей не являюсь? Так узнай это». Внутренний диалог с самой собой пронесся молниеносно, но легче мне не стало. Наоборот, в душе поселилась тревога. «Неужели я влюбилась? Нет, не может быть. Еще вчера я этого дракона-гада не знала и знать не хотела, а теперь что?» Сердечко порхает в груди, как птичка, не желая сидеть на месте. «Получается, вот прямо сейчас я поняла, как мне не безразличен Артур, который однозначно поднялся на пару ступеней по существующей между нами лестнице, превратившись из дракона-гада в драконище. И что мне делать?» «Анна, вы слушаете меня?» Голос мужчины вырвал меня из раздумий. «Простите, отвлеклась». «Хорошо, тогда повторю еще раз». Мы как раз нагнали наших товарищей. Пока я разговаривал с императором, парни собирали информацию о местах появления клотов. Выявлено два места, где эти тва... Под моим испытывающим взглядом командир осекся. Животные появляются с завидной регулярностью. Это центральный городской парк и парк Академии, в котором вы так жаждали побывать. Как раз туда мы и направляемся. Что ж, по парку мы бродили минут 10, пока не вышли к выжженной земле размером с гектар. Приблизившись, присела на корточки. Руна поиска, как и в городском парке, показала портал. Развернувшись к присутствующим, попыталась обрисовать сложившуюся ситуацию. На обоих участках закреплены сквозные порталы. Любые изменения в почве приведут к их активации, и клоты пожалуют к нам в гости. Порталы могут открываться и спонтанно под действием внешних факторов. Дождь, сильный ветер, засуха, крупное животное пробежало и так далее. Присев, подняла небольшой камушек с земли. Для решения проблемы у нас есть два пути. Первый и самый простой. Мы запечатываем каждый участок рунами, которые перекроют вход-выход на них. Подпитка рун осуществляется раз в год. Можно использовать артефакты с рунами. Тогда заряда хватит на 3 года. Камушек оказался плоским, гладким и теплым. «А второй способ?» – поторопил меня Алекс. «А второй способ наши послы озвучивали вашему императору и его окружению больше 5 лет назад, но их не захотели слушать». «Это вы о чем?» «Он меня не понял». «Вы не в курсе?» «Странно. Алекс приходится сыном или племянником императору, значит, должен был слышать об этом». «Сегодня утром император поделился со мной информацией о той встрече». Вмешался в разговор Артур. «Над предложением посмеялись, но решили проверить данные, и они не подтвердились. Клоты не домашние животные, приручению не подлежат. Использовать их в хозяйственных нуждах невозможно». Артур стоял рядом со мной, расставив ноги на ширине плеч и сложив руки за спиной. Чуть наклонив голову в бок, он сосредоточенно меня слушал. Проницательный, умный, настойчивый. А еще, похоже, терпеливый и уверенный в себе сверх меры. Интересно, сын или племянник? Великий творец, о чем я только думаю. Ваше руководство невнимательно слушало. Клоты — разумные существа и неволю не приемлют. Их надо не приручать, а дружить с ними. «Дружить с клотами?» — воскликнул Тин. «Леди Анна, вы уверены?» «Да. Клоты обладают колоссальными запасами энергии, которую с большим удовольствием сбрасывают, испытывая радость. Накопители по периметру огражденного участка необходимо устанавливать с большим запасом энергоемкости. Накопленной магии хватает на многие нужды страны. А еще общение с клотами благотворно влияет на развитие магии у детей». «Это же опасно», — возразил Берт. «Если соблюдать ряд правил, то опасность сводится к нулю». «И чем вы их усмиряете?» Алекс хмурился, сложив руки на груди. «Клоты — большие сладкоежки. Овощи, фрукты. Но больше всего они любят морковку». «Морковку? Вы предлагаете кормить морковкой монстров, которые способны за миг уничтожить целый город? А еще приводить к ним детей?» Вот сейчас Алекс напоминал отпрыска императора. Гнев клокотал у него внутри, но он говорил ровно и спокойно, не повышая голос. «Эти твари заслуживают только смерти. Каждый раз, когда они появляются в нашем мире, кто-то погибает». С каждым его словом я сжимала кулаки, больно впиваясь ногтями в ладонь. Спина, и так прямая, как палка, вытянулась в струну. Плечи расправились, демонстрируя идеальную осанку. «Клоты не монстры, они разумны. И это не они к нам пришли. Скажите мне, пожалуйста, многоуважаемый Алекс, если бы вас похитили и пытались убить, вы бы безропотно позволили кому-то это сделать? Надеюсь, вы в курсе, почему клоты появились в нашем мире помимо своей воли? Почему постоянно открываются порталы, засасывающие их к нам?» «Знаю». «Почему?» Три голоса почти перекрыли один. Готовый сорваться в дискуссию, Алекс резко замолчал. Глянул на ничего не понимающих парней, потом на меня, а в конце остановил свой взор на Артуре. Магда и Бри еще в начале споров стали рядом со мной, оказывая моральную поддержку. «Да, эта информация не для всех. Руководители государств поспешили засекретить те события. Но в народ ушло много байк и небылиц, которые еще больше подогревали ненависть в сердцах людей к клотам. Воспоминания нахлынули волной. Так всегда происходит, когда глубоко затрагивают тему появления магических червей в нашем мире. Сколько времени прошло, а я до сих пор забыть не могу». Отвернулась в сторону, чтобы справиться с эмоциями. «Наши ученые проводили эксперимент, который вышел из-под контроля. Тогда клоты впервые появились в нашем мире. Точки активации сместились, и портал открылся в Лисее, столице Вейлинга. Именно тогда погибли твои родители, Аня». Голос Артура звучал глухо, выражая скорбь и сожаление за совершенно чужие поступки. «Ты можешь рассказать, что именно тогда случилось? Ведь ты была там». Артур не спрашивал. Он знал наверняка. Я медленно подняла на него настороженный взгляд. «Если тебе тяжело или это является тайной, просто кивни, и мы сменим тему». «Какая уж тут тайна!» Я горько усмехнулась. «Такими счастливчиками, как я, оказались единицы. Нашу историю спасения в то время передавали из уст в уста. Мне исполнилось 6, и родители повели меня в парк. Только они и я. Нам редко удавалось куда-то выбраться всем вместе. Родители работали попеременно». Глубоко вздохнула, как перед прыжком в бездну. Полдня пролетели, как миг, подарив чувство эйфории. Мы должны были встретить дядю Нейта с работы и отправиться в дом Вейсов. Сестренка, тетя с дядей и дедушка с бабушкой ждали нас на семейное торжество. Бри обняла меня за плечи, а Магда положила руку на плечо. Да, так легче. Мы выжили тогда, помогая друг другу. Клоты появились неожиданно, падая с неба. Они были необычными, непривычными и чужими. Звуки их пластин, издаваемые при трении, вводили людей в оцепенение. Разряды магии, блуждающие по их телам, выжигали растительность и приводили окружающих в ужас. Их было много. Началась паника. Один малыш Клод упал рядом с мальчиком, чем напугал его до обморока. Отец ребенка убил малыша Клота. Его примеру последовали и остальные, оказавшиеся рядом маги. Взрослые особи Клотов пришли в бешенство. Клоты никогда не нападают первыми. Никогда. Запомните это. Но если их разозлить, то они уничтожают все на своем пути. Магические черви запустили свою смертоносную магию. В итоге пол Валисеи из-за силовой волны лежало в руинах. Вторая половина города выгорела дотла. «Как ты смогла выжить?» Артур подался вперед, желая подойти ко мне, но натолкнулся на предостерегающий взгляд Магды. Остановился. «Мы находились практически в центре города. До дворца короля каких-то 3 квартала. Когда Клоты сбросили первую силовую волну, она пронеслась по всему городу, оставляя за собой руины. На телах мастодонтов вместо разрядов молний появился огонь, усиливающийся с каждой секундой. В этот момент меня и родителей нашел дядя Нейт. Родители и еще несколько магов поставили щит, оказавшись в эпицентре огненного урагана, и держали его до тех пор, пока не выгорел весь огонь. Их способностей хватило на полгорода. Они пытались уменьшить размер щита, но тогда он начинал рассыпаться. У них не было выбора. Я замолчала, прикрыв глаза. Тот жар я чувствую до сих пор. Он каленым железом ползет по моим ногам, переходя на бедра, живот, спину, постепенно затапливая все тело и подбираясь к сознанию, которое не померкло тогда только из-за моего упрямства. Меня вынес дядя Нейт. Он хотел после вернуться к родителям, но не смог пройти мимо людей, находящихся в огне. Он оставил меня за щитом, оградив рунами, и вернулся в пекло за другим ребенком. Потом была беременная женщина и еще дети, в ожогах, едва живые. Мы сбились в кучу и неотрывно смотрели на образовавшийся проход, в котором скрылся дядя, который неумолимо поглощался огнем. Тогда многие погибли под завалами, и еще больше сгорело в огне. А кто-то, как мои родители, не выдержали магического истощения. Дедушку с бабушкой, которые до последнего вздоха вытаскивали людей из-под завалов, и тут же оказывали медицинскую помощь, постигла та же участь. В этом мире из родных у меня остались только дядя Нейт, Бри и ее родители. Дядя Льюис и тетя Альма. «А как же родители матери?» — пробормотал Тин. «Неужели они не захотели с тобой общаться? Ты пыталась их найти?» «Черту Бранурга, в которую по велению свыше приходится мне кровными родственниками, я не знала, не знаю и знать не желаю». Я вложила в голос всю стужу, на которую была способна. Если бы не эти так называемые родственники и их эксперименты, мама с папой, возможно, были бы живы. А еще и полгорода в Валисее. «Эксперименты?» Артур все же подошел ко мне вплотную, пытливо заглядывая в глаза. «Чем они занимались? Почему ваш дядя разорвал с ними все связи?» Этот вопрос я точно не готова обсуждать, поэтому решила сменить тему и поговорить о более насущных делах. «Артур, мне и вам дали карт-бланш, я предлагаю им воспользоваться. Запечатать облюбованную Клотами территорию мы всегда успеем». «Хорошо, что для этого нужно?» «Умный дракон мне попался, сообразительный и чуткий. Во-первых, никого сюда не подпускать, так как появление клотов может случиться со дня на день». «Как вы это определили?» «Приход клотов определяют по температуре камней, расположенных на участке», — показала камушек, зажатый в моей ладони. «Чем теплее камни, тем нестабильнее портал». «Удивляйтесь, драконы, удивляйтесь. Вы так многого не знаете из-за своей гордыни. По контуру границы участка располагаются артефакты с определенными рунами. Я позже покажу, какие именно нужны. Их соединяют по цепочке и подводят к накопителю. Советую сразу предусмотреть с большим резервом в двойном экземпляре и съемные. Когда часть накопителей заполнится, их меняют. Вторая часть служит гарантом на случай форс-мажоров». «Необходимы более точные данные, расчеты. Они же у вас есть?» — присоединился к беседе Крис. «Конечно, я все распишу. После этого устанавливается заборчик. Символический, высотой максимум 0,5 метра. Посетители не должны заходить на огороженный участок. Только специальные служащие. И для чего эти служащие? И что им делать, если сработает портал? Алекс хмурился и постоянно окидывал меня оценивающим взглядом. Не паниковать и соблюдать правила пребывания на территории клотов. В качестве служащих нанимают садовников, которые выращивают овощи на участке. Деревья сажать бесполезно. Клоты при приземлении постоянно их ломают. Магические монстры – заботливые родители. Если их дети в безопасности, они не проявляют агрессию. Наличие вкусненького сразу привлекает внимание малышей клотов. Как только взрослые клоты убеждаются в безопасности своих чад, они радуются. Их магия мягко распространяется вокруг них. Ее-то артефакты и собирают, направляя в накопитель. Пересчитав всех своих малышей, родители открывают портал и удаляются со всем своим семейством. Звучит просто. Тин, задумавшись, потер подбородок. Нет, не просто. Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать. Их нарушение может привести к несчастью. Специалисты, работающие с клотами, должны быть психически уравновешенными, уметь контролировать свои действия и не поддаваться панике. Что ж, этот вопрос мы прояснили. Буду ждать от вас данные, Анна. Артур улыбнулся. До вечерней практики еще далеко. Чем хотите заняться? Прогуляться по парку. Одни, вмешалась Магда. И она права, мне надо успокоиться. Прекрасно, встретимся за ужином. Драконы ушли, и я наконец-то смогла спокойно вздохнуть, не заботясь о том, какие эмоции отражаются у меня на лице.